Анастасия Е. Понимая, верю в жизнь после жизни 100%. В каком-то блоге женщина описывала свою невероятную историю. Она лежала в больнице и почти умирала. Персонал невнимательный, должного лечения не было. Ночью ей стало ну не в моготу, как плохо. Тут заходит медбрат в палату, и она взмолилась, чтобы он хоть что-то для нее сделал. Он также постоял, подумал 2 секунды. Ушел и принес ей капельницу, уколы какие-то. Ей сразу же стало намного легче, а с утра она стала выздоравливать. Выписалась из больницы, тащит мужа туда, отблагодарить медбрата. А ей говорят, что среди персонала нет мужчин. Вы лежали в этой больнице, неужели не знаете? Она начала спорить. Ей говорят, что если даже и был бы, без предписания врачей никто уколы и капельницы ночью делать не стал бы. Сказать то, что они с мужем были в шоке, ничего не сказать. И еще эта женщина очень подробно рассказывала свою историю, и диагноз, и течение болезни.